символу созидательной энергии Бога. Но даже не обязательно идти в храм. На каждом шагу можно увидеть святилище Шивы. Это или часовенка, или ниша, или просто огражденная решеткой, а то или веревкой, место под небольшим навесом. Не в том суть, какое это святилище. Важно, чтобы там был символ Шивы, называемый одним словом «шивалингом», а вокруг фигурки, представляющие Парвати, жену Бога, его слоноголового сына Ганешу и обязательно бычка Нанди, неразлучного спутника Шивы. Каких только размеров не бывают эти фигурки Нанди. Перед входом в святилище больших храмов лежит иногда каменный Нанди, величиной с дом. Подчеркнуто изображены знаки его плодоносящей силы. Крутой горб украшает его загривок, широко поставлены короткие рога, окаменевший взгляд удлиненных больших глаз навеки прикован к изображению Бога. Центральное святилище Гарбагриха может состоять или из нескольких каменных камер, в главный символ Шивы, а в соседних фигуры других близких ему богов, или из одной, где Шивалингом в центре, а вокруг другие божества. Но всегда эти храмы темны, холодны, глубоки. На улицах же, под навесами и в нишах, каменные символы Бога весело залиты дневным светом, хотя их всегда и ставят в тень, и, надо сказать, рассчитывают это удивительно точно, но и без прямых солнечных лучей в Индии все полно света и жара, так что прохлады и мрака нет, и настроение уже не то. Но верующие подходят, шепчут короткую молитву, бросают каменному лингаму щепотку красного порошка или кусочек банана или немного риса и уходят своим путем. Как и со всеми богами, с Шивой индийцы обращаются просто, по-домашнему, доверительно, делясь с ним своими чаяниями и прося помощи так, как просит ее у друга или родственника. Часто к нему обращаются женщины, жаждущие потомства. Бог-оплодотворитель, великое начало всех начал, он должен помочь, и тысячи паломниц стекаются в прославленные храмы, прижимаются животом к огромному каменному фалосу, молят о зачатии. Жрецы бормочут мантры, жрецы собирают дары, приносимые Богу, а иногда играют роли самого Бога, зарождающего жизнь в лоне женщины. А вот на типографских бумажных иконах, которые продаются почти на каждой улице, и которыми обвешаны и оклеены изнутри каждой лавочки, всемогущий Шива изображается и по-другому. Здесь он сидит, поджав ноги и положив руки на разведенные колени. Он сидит на расстеленной шкуре оленя. Шкурой же покрыты его чресла. Он является также богом-охотником и богом охотников. Он погружен в великое безмолвное раздумье. Он йог-отшельник. Он созидает мыслью. Лежит невдалеке верный бычок Нанди, а вокруг горы, горы, горы. Это Гималаи, престол богов, приют отшельников, родитель великой реки Ганга. Ганга, или точнее Ганга, тоже изображается на этих картинках в виде водной струи, стекающей с головы Шивы и бегущей по траве. Как она попала к нему на голову, спросите вы? Она была вызвана к жизни из большого пальца ноги другого бога, Вишну, и не зринулась могучим потоком на землю. Увидев, что ее падение причинит много разрушений, Шива принял ее на свою голову, и она растеклась на несколько нервных потоков, разделенных его локонами. Но Шива бывает и гневен, и тогда огонь его гнева может испепелить весь мир. Он дуалистичен, он созидает, разрушая, и разрушает для созидания. Когда он танцует Бхайрав, танец гибели, трепещет вся вселенная. В храмах Шивы практически не бывает никаких других его изображений, кроме Шивалингама, которые обычно высекают из камня и помещают в глубину темной Гарбагрихи, подвешивая над ним дырявый сосуд, откуда все время капает вода. Индусы верят, что этим они охлаждают.